эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному современных календарей 20 марта 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Вячеслав Викторович Токарев. Здравия, Вячеслав Викторович. Да, добрый вечер. Сегодня тема очень у нас интересная. Что такое лабиринты? Лабиринты в нашем представлении, конечно же, ну не только в нашем представлении, а у большинства, наверное, людей современных, это связано с минотаврами, со всякими такими преданиями, мифами и так далее. Я думаю, что у нас сегодня будет ломка представлений, и мы узнаем о лабиринтах непосредственно от Вячеслава Викторовича много-много нового. Сразу напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем в эфир, во время живого эфира, на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь это slavradio.org, наш сайт slavradio.org. Там в правом выпадающем меню ищем беседка чат, и, в общем-то, можете там писать вопросы, реплики, общаться с друзьями, как во время живого эфира, так и просто так, если захотелось с кем-то поговорить. Также есть у нас канал в YouTube, youtube.com, дальше касая черточка слэш, и, а также Славрадио. И там Славрадио пишется латиницей, одним словом, без каких-то там тире, разбивок, перебивок, пробелов. От гоблинов вопросы мы не принимаем. Ну, в общем-то, вопросы от гоблинов трудно назвать вопросами. Это какое-то невнятное мычание, какие-то грубые выражения. Все меньше и меньше у нас гоблинов становится. Но на всякий случай предупреждаю, что мы общаемся с человеками. Народное славянское радио – это народ, а не сброд. Поэтому общаемся с человеками. Вот теперь, пожалуйста, начинаем раскрывать тему. Итак, Вячеслав Викторович, приступаем. Да, давайте. С чего начнем? Вот здесь у меня есть целый такой вот PDF-файлик. Вот я открываю первую страницу, там, где Минотавр, дворец в Кносе и так далее. Ну, я хотел бы, так сказать, предысторию в двух словах про лабиринты рассказать. Ну, что в основном понимается в современной цивилизации, как раз вот человек и народ больше всего понимает под словом лабиринт. Ну, во-первых, если мы возьмем любые, так сказать, словари и посмотрим этимологию, так сказать, этого слова лабиринт, и там везде, так сказать, прописано, что это нечто такое запутанное, путанное. Вот. И со словом лабиринт связывают как раз вот эти вот понятия, в основном, так сказать, нечто такое непонятное, запутанное и прочее, там или сооружение, или рисунок. Ну, то есть, ну, нечто вот такое. Если мы возьмем в нашей народной, так сказать, культуре, обратимся, то со словом лабиринт чаще всего ассоциируются такие понятия, как Вавилоны и Иерусалимы. То есть, это некие такие, будем говорить, выкладки, рисунки, но которые были известны нашим, так сказать, ну, далеким-далеким предкам, и они вот называли их вот такими вот, на первый взгляд, странными церковными словами и обозначениями. Если мы возьмем данные археологических, так сказать, изучений лабиринтов, которые, в общем-то, у нас, ну, несколько десятков, находятся на территории нашей необъятной, так сказать, родины, то с лабиринтами связывают в основном некие такие выкладки, вот, которые больше известны на севере. Это Белое море, Кольский полуостров, Карелия, вот, или побережье вот, Балтийского моря. Вот. И вот эти выкладки, их чаще всего ассоциируют с некими такими погребальными обрядами, вот. И, или, ну, другое, так сказать, там, поверье, что это некие такие рыболовные, что ли, рыболовные магии, одни говорят, а кто-то даже говорит, что лабиринты похожи на такие, как сети для ловли рыбы, что, так сказать, они находятся в зонах прилива-отлива, и что, мол, в них заходит вода, и вместе с водой заходит рыба, и вот лабиринты служат как некими такими ловушками для рыбы. То есть разброс обозначений слова «лабиринт» очень такой, будем говорить, очень большой и значительный. Вот, и практически, будем говорить, он далеко не однозначен. Вот, вот я бы хотел, чтобы ну, все-таки мы с вами сегодня, так сказать, пообщались вечер возле приемников и постарались ну, все-таки для себя выяснить некое такое более значимое, как я считаю, понятие слова «лабиринт». Вот. Ну что, перейдем тогда к просмотру. Вот. Да, да, я уже первую картиночку запустил. Здесь виден дворец, виден Минотавр там. Угу. Вот, вот такая вот картинка, допустим, но несколько странная. Вот. Но все-таки, разбираясь, что такое лабиринт, нам нужно как можно глубже опуститься, как говорится, в тьму веков. Но то время, когда еще, будем говорить, начинала складываться наша цивилизация, начинали складываться, так сказать, первые общие понятия от цивилизации. Вот. И возник, значит, возникли понятия, так сказать, лабиринт. Если мы посмотрим у Геродота, у Страбора, Диодор Сицилийский, то как раз они с понятием лабиринт в первую очередь связывали так называемый Фаюмский лабиринт, который был в Египте. Это время еще, так сказать, Аменхотепа III, то есть это где-то порядка около 2000 лет назад. Ну, Аменхотеп III – это отец Эхнатона, или, как там говорят, там, дедушка ну, Тутанхамона. Вот, это один из самых таких могущественных правителей Древнего Египта был. И вот понятие лабиринт связывает с большим дворцом, который, так сказать, он построил. Что там происходили, в общем-то, разные, так сказать, чудеса, что дворец был огромный. И эти историки относят этот дворец, который они называли словом лабиринт, и этот дворец они соотносят, как там, седьмое там, или восьмое чудо света. Ну, то есть относили к таким одним из самых больших значимых построек древнего мира. И даже написали, есть такое в тексте упоминание, «Я видел лабиринт, и все пирамиды мира меркнут перед ним». То есть эти историки древние понятие лабиринт ставили выше понятия даже пирамиды. То есть вот мы сейчас восторгаемся, какие огромные, замечательные пирамиды, да? А они видели лабиринт. Причем на тот момент, когда они видели лабиринт, пирамиды стояли и блистали во всей, так сказать, своей красоте, так сказать, не были значительных разрушений, а лабиринт уже дворец и на тот момент лежал, в общем-то, в руинах. Вот, и можно себе представить, какое это было значительное и мощное сооружение, которое поразило практически ну, самых таких уважаемых, что ли, историков древнего мира. Вот. Ну, к сожалению, по Фаюмскому лабиринту Египта мы сейчас, можно сказать, ничего не можем сказать, кроме вот этого упоминания историков. А вот лабиринт, который в Кносе, это на острове Крит, здесь информации у нас побольше. Хотя сам дворец по-настоящему так и не могут найти. Однако вот на большой ну, террасе нашли развалины таких вот древних дворцовых построек, вот, в которые даже можно проникнуть, и там есть и большие подземелья, и запутанные ходы, там и прочее, прочее. Вот. Но, однако, с лабиринтом там, будем говорить, не все пока, так сказать, ясно. Вот. Ну вот что хорошо, хорошего, это то, что сохранилась легенда. Это сохранилась легенда о Минотавре. Она, правда, записана уже в более поздней, так сказать, как бы сказать, изложение. Это где-то изложение VI века нашей эры до нас дошло. Вот. Хотя лабиринт сам, как отмечает, это где-то порядка 2000 лет до нашей эры. То есть это сооружение, ну, будем говорить, имеет очень значительный возраст. И вот как описывает, считай, через 2500 лет после этого дворца, этого лабиринта, который был там, вот эти события, как они описываются в этой легенде. Вот. Я не буду пересказывать всю легенду о Тесее и Минотавре, ну, поскольку там, ну, будем говорить, очень много, ну, которые, как бы сказать, отражают ту современность, которая была в Греции на тот момент. Я бы хотел рассказать, что там известно, так сказать, о лабиринте. Там рассказывается, во-первых, о рождении мира, что когда боги творили землю, так сказать, и на земле появились боги, потом появились, так сказать, и люди, то боги вдруг заметили, что человек оказался очень неразумным, который был рожден. Вот. И этот человек начинал совершать много разных деяний, которые приносили зло у нас на планете. Вот. И боги ужаснулись этому и решили понять, а как же, так сказать, им поступить, чтобы научить человека жить в гармонии с тем миром, в который он, в общем-то, пришел. И они обратились к известному мастеру Дедалу. Это тот мастер, который творил окружающий мир. Вот. Ну, мы знаем Дедала, потому как он сделал крылья своему сыну Икару, и Икар полетел, так сказать, к солнцу, вот, обжегся, так сказать, и упал на землю. Вот. Но это, будем говорить, половина даже мифа об Икаре. Чтобы понять, что такое сделал Дедал, он практически пустил своего сына к Богу, поднял. Потому что солнце в древней мифологии – это и есть, так сказать, главное божество. То есть, по сути дела, Дедал поднимал своего сына с какой-то очень важной вестью навстречу к Богу. Вот. И сын еще эту миссию до конца, кажется, выполнить не смог, в общем-то, погиб. И вот они обратились к Дедалу. А как же сделать так, чтобы человек был разумным? Вот. Перед этим они обратились к оракулам еще, которые как раз им еще и подсказали, в общем-то, этот ход. И вот по желанию оракулов они обратились, еще раз повторю, к Дедалу. И Дедал построил лабиринт. И вот после того, как Дедал построил лабиринт, и он был во дворце у царя Миноса. Это царь, который правил Критской державой. Но следует сказать, что Критская держава, она была очень важной в древнем мире. Если мы посмотрим вот ту цивилизацию, которая была на тот момент, она практически по нашим, так сказать, ну, той истории, которую мы сейчас изучаем, она вся складывалась вокруг Средиземного моря. Так сказать, Иеровийский, там еще и Греция, Рим, Египет, там Карфаген, то есть все, так сказать, вот эти страны, это вокруг Средиземного моря. А в самом центре Средиземного моря был Крит. И Крит обладал такой мощнейшей армией, флотом. То есть это такая главная островная держава, которая определяла, будем говорить, вот эти ойкумены древнего мира. И вот и там был самый могущественный царь, это царь, так сказать, Минос. И во дворце у него был этот лабиринт. Вот и что нам дальше, так сказать, известно? Вот. Ну, там история, так сказать, там про священного быка, вот, ну, который Минос, ну, должен был привнести в жертву за то, что стал царем, в жертву богам, и не привнес этого быка, а заколол другого. То есть боги, так сказать, увидели такой, будем говорить, обман со стороны Миноса, там, решили его, так сказать, наказать. И вот, ну, совратили, так сказать, его жену, вот, превратившись, так сказать, в образ быка, который как раз она влюбилась. И вот и родился Минотавр. Получеловек, полубык, полубог. Вот. И этот Минотавр был определен хранителем лабиринта. Вот. Про Минотавра рассказывали разные страшные, так сказать, истории. Вот. Ну, в том числе были, значит, истории, что Минотавр пожирает людей, что он такой кровожадный, что по всей Греции отбирает самых лучших юношей и девушек и ежегодно отправляет на съедение этому кровожадному Минотавру. И вот появляется такой герой Тесей, который собирается освободить Грецию, как он говорит, от этих постыдных жертв. Вот. И Тесей отправляется к Минотавру, вот. Но он не может найти вход в лабиринт. И ему помогает Ариадна, дочь Миноса. И вот Ариадна дает ему клубок, то есть это дает ему, по сути дела, карту, схему, как пройти к лабиринту. И Тесей, воспользовавшись подсказкой Ариадны, проникает в этот дворец, проходит к лабиринту и убивает Минотавра. Вот. Ну и дальше героем возвращается в Грецию. Вот мы сейчас, так сказать, Тесея чествуем как героя. Вот. Но вы понимаете, вот мы же знаем нашу русскую народную сказку, что в сказке ложь, да в ней намек. Вот добрый молодцам урок. Так вот, о чем повествует этот миф? Это такое, будем говорить, прямое изложение о герое Тесея. Вот. Вот нужно подумать о герое, или, может, это слово «герой» в кавычках, как часто в сказках бывает. Значит, что такое лабиринт? То есть лабиринт, по сути дела, миф начинается с того, что это то сооружение, которое было дано богами для того, чтобы человек стал разумным, чтобы человек обрел высшие знания о строении миров, высшие знания, как жить в этом мире. И не просто как жить, а как вообще, так сказать, выживать в этом мире, то есть как правильно жить. Вот. И Минотавр. Минотавр – это не просто человек, там, животное, как изображает образ быка, а это все-таки наполовину бог, и он, так сказать, поставлен богами. И поставлен богами в качестве, так сказать, хранителя лабиринта. Это, вот, это второй вопрос. И третий вопрос. А что же такое за проходили соревнования, празднества в Древней Греции, на которых состязались юноши и девушки, чтобы стать самыми лучшими, вот, и попасть на Крит? Вот. И мы вспомним, что монастыри, храмы в древности – это были основные кузницы знаний, то есть это были университеты древнего мира. То есть, по сути дела, ежегодно в Греции проходил отбор самых лучших юношей и девушек для того, чтобы иметь право учиться в монастыре и обрести это знание. Вот. И в таком случае получается, что Минотавр – это не просто хранитель лабиринта, это, ну, как бы сказать, это ректор высшего учебного заведения, причем того учебного заведения, которое на тот момент было самым главным заведением всего, так сказать, мира, и которое было хранительницей, сокровищницей всех знаний вот, древнего мира. Вот, и Минотавр, так сказать, сохранял эти знания и вел, так сказать, эти программы, связанные, так сказать, с обучением. И вот Тесей проникает, обманом завладев, так сказать, планами лабиринта, но совратив Ариадну, вот, и убивает этого кровожадного Минотавра. Да как битва происходит с Минотавром? Там на одних фресках он рисуется, там с мечом как бы сражается, а на других он просто берет его, как говорится, за рога и пристукивает его кулаком. Ну, то есть, герой Тесей и старец Минотавр, ну, наверное, можно было просто кулаком, так сказать, его, так сказать, убить. Вот. Ну и дальше миф повествует о том, кто же за что, так сказать, получил за эти подвиги. И вот Тесей выходит из лабиринта. Что он совершает первое? Вот. Он встречает Ариадну и ее бросает. Ну, то есть она ему уже не нужна, она свою роль исполнила. Вот. И он забирает ее юную сестру, и с юной сестрой Ариадны вот, возвращается назад к себе в Греции, к своему, так сказать, отцу, вот, Эгею. Вот. И по какой-то причине, когда он подплывает уже к себе в Грецию, он якобы не меняет паруса, оставляет черные паруса на своем, так сказать, ну, корабле. И вот царь, который ждет своего сына с этими славными подвигами, видит черные паруса и бросается из дворца вниз на скалы, вот, и гибнет на острых камнях. Вот. Ну, мы знаем уже и по нашей истории, как в начале 90-х годов при смене правительства у нас выбрасывались люди из высоток зданий и разбивались. Вот. Так вот и здесь та же самая, по сути дела, история. Вот. И Тесей завладевает практически троном, вот, оставив разбитую Ариадну, убитого Минотавра, так сказать, и умерщвленного своего, так сказать, отца. Вот. И вот возникает вопрос, а где же здесь герой Тесей? И что такое лабиринт? То есть, по сути дела, как я считаю, это миф об утрате нашего древнего знания, об утрате того знания, которое было дано нам богами. И вот это миф о том, как люди убивали это знание, которое дано богами, и как это знание через призму преломления таких, будем говорить, эгоистических устремлений к власти, к наживе, там, ну, любовь не назовешь, там, к некому сексу, так сказать. Вот, люди встали, так сказать, на тот путь, ну, по которому мы, по сути дела, и сейчас живем. Ну, это так, если кратко, не знаю. Хорошо. Дальше. Здесь вот есть лабиринт Минотавра еще представлен. Сам модель его. Это на самом деле модель, которая имеет место быть, имела место быть? Или это так, один из вариантов возможных? Вот. Это модель дворца? Вот. Нет, лабиринт Минотавра, это уже следующая страница, там третья, кажется. Да, первая – это просто сам дворец, изображение Минотавра, потом битва с Минотавром, ну и вот потом лабиринт Минотавра, третья страница. И там есть модель зеленого лабиринта Минотавра. Вот. Ну, вот здесь изображена битва Минотавра, вот как раз вот мы видим, как он его, в общем-то, бьет, так сказать, кулаком. И модели лабиринта, да? Ну, здесь, ну, дальше мы уже переходим непосредственно к тем моделям лабиринта, которые сейчас, так сказать, они есть. Вот. Ну, следует сказать, что в древнем мире, в Древней Греции, потом в Древний Рим, вот, и затем уже более поздние католические, так сказать, традиции, вот этот миф о Минотавре, он довольно широко использовался. Вот. И часто в центре лабиринта изображали или сцены сражения, Тесея с Минотавром. То есть вы идете в лабиринты, поскольку это вот самый древний миф о лабиринте, который сохранился. Вот там, так сказать, сюжеты там изображались. Или вот изображали самого Минотавра в лабиринте, это вот в частности здесь. То есть это те изображения вот этой традиции, вот этого мифа. То есть миф был очень популярен сам о лабиринте, и сами лабиринты, они были очень популярны. Вот, и поэтому они очень часто изображались. Вот. Причем следует сказать как, что сами лабиринты, они претерпели в процессе, как бы сказать, своего развития, претерпели, будем говорить, определенные, ну, трансформации. Если первые лабиринты, вот, ну, которые до нас дошли, они были, вот, может быть, мы там дальше сейчас посмотрим, ну, тут немного не по порядку, то они были классическими, то есть они имели довольно строгие формы, там формы или квадратные, или формы, как мы здесь видим, круглого лабиринта, то есть имели такой строгий геометрический рисунок, который там можно было рассчитать, так сказать, математическими методами. И вот эти лабиринты, они строились по определенному классическому порядку, который вот шел еще от первого лабиринта Минотавра. То потом лабиринты начали усложняться. Значит, рисунок начал усложняться лабиринтов. Значит, лабиринты начали там разбивать на сектора. Там по, сектора, как вот мы слева видим, здесь 4 сектора. Вот лабиринт, так сказать, разбит, как форма креста. Вот справа мы видим большой лабиринт, здесь уже 8 секторов разбит. Уже лабиринт начал, имея строгий рисунок, разбиваться, так сказать, на сектора. Вот. И потом уже где-то, начиная примерно к 17-18 веку, вот, уже начинают часто преобладать лабиринты, некие такие путаницы. То есть вот, лабиринты-путаницы, это где-то вот последние там, 200-300 лет. Это, как видите, такие разные меандровые рисунки, потом лабиринты шутки там всевозможные, где вы там попадаете в тупики, где стоят там шутихи там, или там водные какие-то фонтаны вас, так сказать, обдают, или там зеркала там, или еще что-то такое. Ну, то есть уже, так сказать, начинают лабиринты использоваться для развлечений. Вот, ну вот и вот такое, в общем-то, развитие лабиринта на протяжении, вот, будем говорить, 4000 лет, которые они известны. Хорошо. Далее там следующий у нас идет кадр. Великая космическая спираль, торсионные поля Вселенной. Вот. Ну это вот мы уже приходим, опять же возвращаемся к богам. Что боги хотели дать человеку, какое знание передать о лабиринте, и что в себе заключает, по сути дела, лабиринт. Вот. Лабиринт – это есть некие структуры вращения. И вот и классические лабиринты, я не буду последние там 200-300 лет брать, когда путаницы появились ни о чем. А я возвращаюсь к тем классическим лабиринтам, которые были изначально. И вот и лабиринт везде отражает понятие движения, понятие вращения. Вот. Что такое движение? Ну, движение образует наш мир. И если мы обратимся опять же к первоисточникам, как возникла, так сказать, наша Вселенная, наш мир, то мы видим, что если вначале был хаос, и были там некие частицы, там где-то иниистые частицы, видите, так и нельдистые частицы вращались в беспорядочном порядке, вот, и был хаос, то потом привносится движение, там, ну, по разным теориям, там, огонь возникает, так сказать, то есть возникают некие стихии, которые начинают преобразовывать мир. И вот возникает движение. И вот это движение, оно упорядочивает эти частицы и заставляет эти частицы, ну, будем говорить, соединяться в некие, так сказать, тела. И вот так возникает наш мир. Так вот, что такое движение? Вот, ну вот мы чаще всего понимаем по движениям, это движение некое по прямой от одной точки А там, к точке Б. Но это не совсем правильно. Вот, движение, которое, так сказать, понимают вот такое как философское, значит, понятие, это есть различные формы кругового движения. Ну, даже вы возьмите геометрию Лобачевского, который говорит, что параллельные линии, но всегда пересекаются, потому что существует постоянно некая кривизна. Вот, и наш мир, вот, он, как говорится, бесконечен, но имеет свои границы. То есть мы не можем существовать просто в бесконечности, а имеет границы, значит, это границы, которые связаны с неким таким, будем говорить, ну, опять же, кругом, круговое, так сказать, движение. И вот круговое движение, оно имеет свои определенные законы. И вот эти законы мироустройства, самый главный закон, это изучается физика пятого класса. То есть вот на уровне пятиклассников у нас дают самый главный, я бы сказал, фундаментальный основ, закон построения всего нашего мироздания. И называется он почему-то «правило Буравчика». Вот если кто сможет понять в пятом классе этот закон, вот он будет знать о нашем мире буквально все, что есть. И вот там описано в «правиле Буравчика», что есть два основных движения – это движение по часовой по ходу стрелки часов и против часовой стрелки. По часовой это движение правостороннее, против часовой стрелки это левостороннее движение обозначает. И вот два вида этого движения образуют наш мир. И эти движения ведут к результирующему движению. И в качестве результирующего движения возникает по оси, вот, которая в центре образующихся, так сказать, круговых спиралей, и вот и по оси возникает движение, по сути дела, вверх и вниз. Причем, если мы совершаем движение по часовой стрелке, то по часовой стрелке у нас возникают так называемые центростремительные силы. Это те силы, которые стремятся к центру. И движение направляется вниз. Вот, если, соответственно, против часовой стрелки, это силы у нас центробежные, то есть это силы, которые как бы раздвигают наш мир, то есть стремятся вовне, и силы, которые, и движение уходит вверх. О чем это, в принципе, говорят эти такие движения, да? Ну, во-первых, мы видим два типа движения. И эти два типа движения говорят нам о том, что наша Вселенная постоянно пульсирует. Ну, то есть, когда во Вселенной преобладают у нас силы против часовой стрелки центробежной, Вселенная расширяется. И когда у нас, наоборот, преобладает движение по часовой стрелке центростремительной, Вселенная у нас сжимается. То есть, по сути дела, мы живем в том мире, который постоянно испытывает вот это пульсирующее, так сказать, движение. Наш мир то расширяется, вот, но то наш мир сжимается. Вот. И здесь я не вижу никакой там теории там, большого взрыва или еще чего-то. То есть наш мир, вот он постоянно вот таков. И вот эти движения, которые формируют вот этот мир, да, они присутствуют в лабиринте. И вот лабиринт, когда вы входите, по сути дела, вы исполняете в нем некий танец. То есть вы проходите, то проходите один круг против часовой стрелки, значит, то потом идете по часовой стрелке. Вот. И вы, вступив в лабиринт, вы вот этот мир, эту вселенную как бы заключаете внутри себя. И вот у вас, так сказать, внутри человека происходит вот рождение вот этого мира. Вот, вас, вот мир начинает у вас так вот развиваться. То вы, так сказать, поток вы расширяете вовне и запускаете вверх, то вы поток в себе, так сказать, сжимаете. Вот. И проходя лабиринт, вы проходите вот эти самые разные состояния. И вот эти состояния, они влияют на человека полностью. На сознание влияет человека, влияет на его карму, судьбу, идет проработка в этих потоках. Влияет на состояние здоровья, на соматику влияет, то есть идет проработка. Какие-то, так сказать, те точки, которые внутри организма были в качестве там зажимы, болезненные точки, вот они, так сказать, начинают прорабатываться. И вот лабиринт – это вот эта такая мощная структура. И проходя лабиринт, вы можете выйти и практически выходите на контакт со всей Вселенной. То есть человек есть часть Вселенной. И лабиринт формирует вот этот канал связи со Вселенной. И вы можете установить контакт с ноосферой планеты или там со сферой разума, как Владимир Иванович Вернадский обозначал. И, соответственно, через сферу разума на сферу планеты вы можете и в целом, в общем-то, и со всей Вселенной взаимодействовать. Ну, вот как-то так. Это хорошо, но у нас там еще есть множество картинок, других страниц. Да, много. И вот, по сути дела, вот мы сейчас приходим к понятию торсионного поля Вселенной. Вот. Вообще, что такое торсионное поле, оно было известно очень давно. И одни из самых древних богов, которых, так сказать, почитались, это бог Тор, например, откуда от слова торсионное поле возникло. Вот. Это как раз вот из, будем говорить, из этой, ну, как бы сказать, ну, оперы, что ли. Это вот, ну, торсионное поле, вот обозначение. То есть торсионное поле – это и есть поле, как бы обозначить там, ну, высшего сознания, это, так сказать, Вселенной, это энергоинформационное поле, так сказать, Вселенной, да? Вот. И торсионное поле, оно состоит из структур вращения. Вот там, так сказать, был показан, значит, рисунок. Это одновременное как бы переплетение движения по часовой стрелке и против часовой стрелки. Это вот большое поле Вселенной. Вот. И причем вот, торсионное поле – это не поле, так сказать, там, электромагнитное поле там, или даже там, гравитационное поле. Вот. А торсионное поле – это еще гораздо более тонкий вид поля. То есть это тоньше, будем говорить, это некие частицы, которые, так сказать, слагают торсионное поле, имеют волновую природу, и они меньше атома, они меньше, так сказать, электрона, и имеют совершенно другие характеристики относительно тех полей, которые у нас известны, которые мы фиксируем нашими, так сказать, физическими приборами. Вот. Ну, какие, так сказать, вот основные характеристики торсионного поля я бы хотел, так сказать, отметить? Что, ну, во-первых, ну, торсионное поле имеет очень высокую скорость распространения волны. То есть относительно скорости света, это где-то считается, что порядка в миллион раз торсионное поле скорость выше. То есть, если мы скорость света считаем, что это 300 км, так сказать, в секунду, а здесь вы представьте в миллион раз скорость распространения в торсионном поле выше. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек силой своей мысли, а мысли это и есть еще как раз одно из свойств торсионных полей, он может практически мгновенно пребывать в любом уголке Вселенной. То есть даже на тех звездах и на тех планетах, которые мы не можем увидеть в современные, так сказать, там телескопы и прочее, прочее. То есть вы можете в пределах всей Вселенной совершать такие, будем говорить, астральные вселенские путешествия. Вот, и что древние люди вполне этим владели, и почему вот мы сейчас удивляемся. А как могут там некие племена в Африке, там догоны, знать в совершенстве строение всего, так сказать, космоса? Да они просто владели этой техникой, вот, ну, техникой контакта с торсионным полем. Вот, и совершали подобные путешествия. Вот это раз. То есть практически мгновенная такая передача информации. Вот, торсионные поля имеют, соответственно, самую высокую проникающую способность. То есть там не существует там ни планет, ничего, которые бы могли торсионное поле задержать. Вот, и торсионное поле вот в своих потоках, если мы знаем, что у нас одновременные заряды отталкиваются, то в торсионном поле там закон наоборот. Там одновременно заряды, которые имеют одну природу, допустим, положительную там, или отрицательную, они наоборот притягиваются. Вот. Это такое свойство торсионных полей, которое позволяет как раз приводить к неким, формировать некие образования. Вот. И как раз вот торсионные поля, и они служат вот этими источниками, то есть формируют в себе вот некие такие голографические картины мира, образы мира, вот формируют. Вот, то есть это вот как вот наша мысль, там прочее, вот они там запечатаны в этом торсионном поле, как раз вот через вот это свойство. И вот торсионное поле, вот я сказал, там вот одновременно присутствует движение, и движение против часовой стрелки, и против часовой, по часовой стрелке и против. И то же самое в лабиринте. То есть, проходя лабиринт, вот давайте там где-то есть следующие схемы, да? Ну, это схемы генераторы торсионных полей, потом как торсионное поле вокруг планеты формируется, торсионное поле человека, что человек является по образу и подобию Бога. Это как структуры Земли, разные монокристаллы Земли. Вот. Это вот как торсионные генераторы. Это круги на полях рисунки рисуют. А вот мы приходим к модели торсионных полей. И вот и мы здесь вот видим вот вверху у нас, что от абсолютного ничто мы приходим к первичным торсионным полям, потом приходим к такому понятию, как информационное поле, так сказать, или энергоинформационное поле. Вот. И затем у нас формируется эфирное пространство, мысли, формы, и мы переходим к понятию физической материи. Так вот, но торсионное поле, оно имеет свою вот эту структуру, и мы говорим, что это идет как бы поток. Да? Вот мы говорим, что вот энергия, информационное поле, оно вот распространяется в виде такого потока или в виде вихря, вот который как раз это торсионное поле закручивает. Вот. Но одновременно в физике, там, и в метафизике существует не только там поток вихря, да, а существует такое понятие, как волна. Вот. Это если мы, так сказать, торсионное поле разрежем вдоль, то мы получим некую волну. И мы говорим, что эти торсионные поля Вселенной, они имеют в себе волновую природу. Вот, и через волну, через волновую природу в лабиринте мы можем запускать наш поток, запускать наши сформированные мыслеобразы. А что же у нас имеется на поверхности? А на поверхности, если мы возьмем срез этого торсионного поля, то мы как раз на поверхности и увидим лабиринт. То есть, по сути дела, лабиринты – это есть проекции на горизонтальную, на земную поверхность вот этих торсионных полей. И вступая в лабиринт, мы вступаем вот в это поле. Мы вступаем, как бы сказать, это матрица Бога, вот, матрица Божества, это матрица построения всей Вселенной. И вот лабиринт вот в срезе как раз вот и есть вот эта матрица, это вот этот генератор, там, торсионный поле, как угодно назовем. Вот. Это вот кратко такое строение. Вот. И дальше, вот у меня здесь фотография, что такое танец Тайцзи Цюань в Китае. Это, ну, современная, так сказать, фотография, как у нас живет наш близкий младший брат, уже, правда, младший неизвестно кто, ну, так сказать, живет в Китае. И вот и в Китае очень распространены различные практики такого, будем говорить, духовного развития. Это как медитативные практики, мы знаем, медитация. Вот, и еще более это цигун. Это медитация в движении. Вот, и цигун – это различные, так сказать, уже конкретные, мы будем говорить, танцы энергетические. Это вот как раз вот, ну, Тайцзи Цюань, так сказать, исполняет там, или танец там Багуан, то есть это уже непосредственно, так сказать, движение. Так вот, что интересно вот в этих практиках, вот которые вот именно динамические. Все динамические практики, они построены на вращении. Вот. И совершая этот танец, вы проходите, допустим, вращение по кругу, например, вправо, вы проходите там 5 шагов, потом вращение влево, вы проходите 3 шага, там вращение опять вправо чередующееся, там, допустим, 7-8 шагов, потом влево, там, допустим, 4 шага вы проходите. То есть это идут разные практики вращения с разным числом шагов. А что такое число шагов? Это есть длина волны. То есть вы в танце, по сути дела, чередуете постоянно разные длина волны. И еще плюс вы совершаете разные позы. То вы там позу там петуха, то еще, так сказать, там поза схватить там птичку за хвост, то еще там. Ну, то есть вы совершаете разные позы. О чем это говорит? Во-первых, разное число шагов, разная длина волны. Разная длина волны внутри человека. Органы, каждый орган имеет свою длину волны. Значит, вы по очереди прорабатываете всю свою внутреннюю систему, прорабатываете в свои органы. И каждая поза, которую вы, так сказать, движетесь, там петух, там другая поза, это опять же поза, когда идет направленная на максимальное воздействие на определенный орган внутри тела. Орган там, на чакры, на каналы там, энергетические. То есть, по сути дела, это танец, который в строго определенных моментах ведется вот эта проработка. Да? Вот. А движение, которое там совершается в этом танце, это тот же самый лабиринт. То есть, что лабиринт? Есть круговые движения по кругу, то правые, то левые, так сказать, движения. Что танцы, так сказать, там, тайчи, багуа, есть эти движения. То есть, Это, по сути дела, это одна и та же, так сказать, культура. Ну что, дальше пойдем? Да, идем дальше. Там красивый дальше лабиринтик. Ну это вот мы приходим уже с вами, уже непосредственно, будем говорить, практические экспедиции. Вот. Ну, я хочу сказать, что вот мы лабиринты изучаем с самого начала нулевых годов, вот уже практически скоро 20 лет будет, как ведется подробное изучение лабиринта. И вот здесь вот как раз знаменитый лабиринт на Большом Заяцком острове. Это посреди Белого моря, Соловецкий архипелаг. Вот. И вот там на Соловках, на маленьком островке, сохранились эти древние лабиринты. Вот. Сейчас это там национальный парк, они, так сказать, находятся под охраной. Там построены такие деревянные дорожки, настилы. Вот. Можно по этим дорожкам походить, полюбоваться лабиринтами. Вот. А мы, когда вначале приезжали, там был дикий остров, на который практически никто почти не приезжал. Мы там ставили палатку, так сказать, имели счастье с утра до вечера в этих лабиринтах ходить. И вот как раз вот это понятие лабиринтов, вот оно пришло там, вот то, что я вам рассказываю. Вот эти все картины, они как раз вот пришли вот на этот лабиринт. Это у меня самый такой любимый лабиринт. Вот. И если вы видели фильм «Михайло Ломоносов», вот там и в фильме как раз есть такой сюжет, что когда молодой Михаил вырос, и ему нужно было уже проходить университеты, и он отправлялся в столицу, в Петербург. Вот, и авторам фильма было интересно показать, откуда же такой мальчик приехал из северной деревни, из Поморской, в столицу Петербург, и с такими глубокими познаниями о мире и прочее стал академиком целого ряда там международных академий там и прочее, прочее. И вот авторы фильма ничего не могли, так сказать, найти истоки знаний, откуда Ломоносов набрался этих знаний. Ведь ребенок-то развивается в детстве, а Ломоносов уже приехал таким, будем говорить, уже состоявшимся подростком в Петербург. И вот и они показали, как Ломоносов проходит лабиринт. И вот этот кадр там очень интересный. Я рекомендую посмотреть этот фильм. Это старый советский фильм, еще 70-х годов. И вот он как раз проходил вот этот самый лабиринт, вот, который здесь вот у меня на фотографии. Вот. И он в таком же первозданном виде, как был в начале 70-х, так уже сейчас у нас, будем говорить, скоро уже 20-е годы начнутся. Вот. И вот и лабиринт, вот, и этот же самый, вот он так вот сохранился. Вообще это замечательный лабиринт, можно рассказывать тут очень много о нем. Хорошо, смотрим дальше. Вот еще лабиринт. Вот. Ну, это, следующий, да, Аркаим. Да, ну это уже современные, так сказать, лабиринты, которые выложены. Ну, мы знаем Аркаим, такое, что очень интересное место. Вот, и прежде всего оно интересно тем, что оно очень так насыщено историей. Это место, там реальные планы, будем говорить, древнего, так сказать, города, который существовал. Вот. И вокруг этого места, будем говорить, ну как сейчас модно называть, места силы, там, где происходят разные природные, так сказать, явления, там, ну, то солнце, то погода там резко меняется, то какие-то цветовые представления на небе. И вот недалеко от Аркаима это вот выложен такой, будем говорить, ну, современный лабиринт. Ну, это вот, ну, дань уже, будем говорить, такой, ну, современной, ну, традиции. Причем вы видите дорожки на этом лабиринте, в общем-то, так довольно видно, что хорошо затоптаны. То есть не зарастают. А вот такой вопрос. Вот на севере понятен, лабиринт выложен в древности. он на своем месте, все хорошо. А вот этот, вы говорите, он современный. Да, это современный. Кто его выкладывал? Вот этот лабиринт в Аркаиме? Да. Ну, кто туристы, кто приезжает в Аркаим. Хорошо. Вы там были на этом вот лабиринте, на этом месте? В Аркаиме, да. Нет, не был. Просто интересно сравнить ощущение того лабиринта, который древний, и куда давно уже не захаживали люди, и потом заново его открыли, и вот лабиринт, который сейчас выложен. Есть ли отличия в ощущениях человека, который попадает в новодел и в старый лабиринт? Вы знаете, для того, чтобы сравнить ощущения, не обязательно ехать в Аркаим, достаточно посмотреть фотографии, и вы мысли, образы, вы же можете в лабиринте не просто ходить ногами, вы можете и мысленно пройти, и прочее. Это понятно. Поэтому я вижу лабиринт, я чувствую его. Но все-таки лабиринты выкладываются не только для того, чтобы о них иметь какое-то представление, но еще чтобы с ними взаимодействовать. И я хотел узнать, если лабиринт выложен просто так от балды, то, что называется, и лабиринт выложен в том месте, где он должен быть, ощущения, когда находишься в лабиринте или идешь по лабиринту, они отличаются вот между такими лабиринтами, которые на месте или которые просто так, как бутафория? Ну, во-первых, я бы не сказал, что, допустим, Аркаим – это и есть бутафория. Ну, будем так говорить. Ну, для меня эти энергии не представляют интереса. И я бы как-то не стремился на лабиринт Аркаима. Ну, объясню тут по многим, так сказать, причинам. Вот. Но этот лабиринт, он работает. Ну, меня привлекают те лабиринты, которые работают и затрагивают очень глубинные состояния, которые работают на уровне подсознания. Вот. А здесь вот лабиринт Аркаима – это работа на уровне сознания человека. Вот. Это другая, так сказать, совершенно работа. Это работа с нашими, так сказать, желаниями, работа с нашими, так сказать, эмоциями, то есть вот этого плана. Вот это вот лабиринт, который, так сказать, вот мы видим, Аркаим. Он хороший, он нормальный. Если вы побываете в Аркаиме, я вам рекомендую сходить обязательно на лабиринт. Хорошо, понятно. Так, дальше мы передвигаемся. Здесь у нас два изделия. Монета с изображением лабиринта Крит 2800 года до нашей эры и монета Греция 1200 года до нашей эры. Да, вот здесь вот два этих изображения. Что бы я хотел, так сказать, отметить на этих изображениях? Да? Вот лабиринт, мы как видим, еще в глубокой древности их изображали как круглыми, так они есть и некие такие, как бы сказать, квадратные, там, прямоугольные, да? То есть мы видим самые разные, так сказать, изображения этих лабиринтов. О чем это говорит? Говорит оно о многом. Просто нужно вот эти монетки, так сказать, перевернуть на обратную сторону, и там мы бы поняли, о чем это говорит. Но здесь у нас перевернуть не удается, потому что у нас фотография только с одной стороны заснята. Поэтому вы можете поверить мне, но только на слово. Вот. А на слово и по описаниям монета, которая изображается, где форма квадратная, на обратной стороне мы видим изображение, женское изображение женской богини. Так сказать, на каких-то монетах, так сказать, там богиня Афина изображена. Вот. Ну, это, так сказать, женское изображение. И лабиринты, которые круглые формы, там мужское изображение богов. Да? То есть и мы понимаем, что в древнем мире существовали четкое различие в лабиринте. Как лабиринты были по мужскому типу и лабиринты по женскому типу. То есть мужское и женское начало, они в лабиринте проявлялись, так сказать, по-разному. Вот. Ну, в частности, по мужскому типу лабиринт. Это лабиринт, где преобладали движения против часовой стрелки. То есть и при движении против часовой стрелки это центробежные силы и направленные вверх. То есть, проходя лабиринт, который по мужскому типу, мы, по сути дела, разрушали все старое. Вот. Это задача мужского типа – это крушить старые, отжившие, так сказать, структуры. И вот и мы шли, так сказать, мы разрушали старое. И по мужскому типу мы выходили наверх к высшему божественному, к Солнцу, к высшему божеству. Это вот мужской тип. Это движение против часовой стрелки. Это вот справа лабиринт у нас круглый, да? А лабиринты по женскому типу – это, ну, совершенно другое. Лабиринт по женскому типу – это движение по салоне или по ходу стрелки часов. У нас правостороннее движение. Вот. Это движение с преобладанием центростремительных сил в центр. То есть задача женщины, она рождает новый образ. Вот как женщина рождает дитя, да? Так вот, и задача при прохождении этого типа лабиринта – родить этот новый образ, выносить вот это, так сказать, дитя внутри себя. И женщин недаром называют хранительницами рода, потому что, двигаясь по часовой стрелке, по салоне, вы, ну, возьмите отвертку, да, и вы отверткой, так сказать, когда крутите по часовой стрелке, вы закручиваете вниз, да, и уходит вниз, в глубины рода, на совещание с предками. И вот и женщина, так сказать, она соединяет нас с миром предков, вот, или соединяет нас с богами Навного мира. Вот, это Навный мир, там бог Велес, Маков, так сказать, у нас славянская, так сказать, терминология. Это те боги, которые отвечают за тайные знания, например, за волховство, так сказать, разные там волшебные какие-то превращения. То есть мужчина, он несется, будем говорить, вперед на лихом коне, так сказать, и оттуда и слава его, так сказать, с богами, а женщина, она вот хранительница родовых устоев. И вот так вот, это вот все у нас отображено в формах этих движений, вот этих древних, так сказать, монет, лабиринтов. Хорошо, а вот это на самом деле монеты? Может, это какие-то медальоны, знаки отличия какого-нибудь? Да нет, это я же эти фотографии публиковал из археологических альбомов. Но, наверное, археологи их находят, эти монеты, в большом количестве, их изучают. Это монеты. Ну, кто их знает? Может быть, я просто не видел, я так задаю вопросы на всякий случай. Нет, монеты. Хорошо, вот еще следующий черно-белый вариант. Вот это вот на черно-белый вариант. Вот мы, ну, только что с вами видели монету, да, изображение. Это изображение, так сказать, вот такой квадратный лабиринт, да. И вот здесь он тоже квадратный, но только немножко, так сказать, скруглен. Но это тот же самый лабиринт, который был вот там вот, критский лабиринт, да, на Крите. А здесь лабиринт, это вот текст, вы видите, там написан санскрит, это страница из Махабхараты. И вот в Махабхарате, в эпосе Махабхараты, описан этот лабиринт. Он называется Абхимани Янтра, или называется Великая Матерь. Великая Мать. И в Индии, на самом деле, лабиринты по эпосу Махабхарата, это вот Абхимани Янтра, и потом еще дальше посмотрим Чакравьюху, они очень усиленно изучаются, причем изучение идет в высшем обществе. Вот, и если вы относитесь к высшему обществу индийскому, да, и не знать лабиринты, это считалось недопустимым. Вот. И целые школы в Индии существуют, где они изучают лабиринт. И вот особенно вот лабиринт вот Абхимани Янтра, Великая Мать. Вот как раз вот это изображение лабиринта, Вот особенно оно считалось, как бы сказать, полезным для женщин, которые собираются там забеременеть, там, родить ребенка, чтобы роды были легкими, или правильно ребенка воспитать. И вот к ним в дом заносили большую медную пластину. Медь – это металл, как кровь, это, так сказать, олицетворение. Потом брали шафран, шафран разводили там на меде, на молоке. И вот и женщина пальчиком рисовала этот лабиринт и пела определенные мантры, пела песни, так сказать, сказывала. Вот. И после того, как она рисовала этот лабиринт, приносили освященную воду в кувшинах, смывали эти изображения, и потом эти изображения женщина выпивала. Вот. И после этого, так сказать, считалось, что вот зарождаются новые состояния. Вот очень интересно сам состав тех мантр, которые произносился, это священных текстов. Вот. При вот этом лабиринте вот изображения тексты обращались к Богу ветром, Бог ветра, Бог ветров. Ну, это по-нашему, по-славянски, так сказать, стрибок. Да? И вот и кажется странным, а как так? Какая связь между лабиринтом Великая Мать и Богом ветров? А вы вспомните наши присказки, когда женщину спрашивают, вот, в каком ты состоянии? Вот, что беременная, как женщина отвечает. Они говорят, да вот, мол, забеременела, не просто забеременела, а говорит, а вот ветром надуло, да? Вот, и что же такое за бог ветров, который женщину ветром надувает? А оказывается, бог стрибок, бог ветров, это не просто вот, как мы сейчас понимаем, ну так, утилитарно, это бог ветров, стрибок, это который там тучки по небу гоняет, да деревья там клонит еще. Да еще наводнение нагоняет у нас в Петербурге. Нет, бог ветров – это тот бог, по древним понятиям, это который чувства привлекал. То есть, и когда вы обращаетесь к богу ветров, вы обращаетесь вот к этому телесному ветру. Это вот к нашим внутренним чувствам, внутренним переживаниям. И вот этот телесный ветер, вот этих переживаний, там, так сказать, любовных, прочие переживания, это любви, так сказать, к мужчине, любви там, к будущему ребенку, дитя, которое, так сказать, рождается. Вот этот телесный ветер, женщина его, так сказать, призывала и к нему обращалась. И в этой мантре содержались еще другие, так сказать, слова, тоже очень любопытные. И женщина обращалась, во-первых, так сказать, к стрибогу, к богу ветров, и просила, чтобы ее посетили удача и робость. Вот вы знаете, вот для меня тоже как-то поначалу было странно. Вот, ну ладно, так сказать, ну удача понятна, да? Мы сейчас о чем там говорим? Мы говорим там, любовь нам дай, так сказать, там, добро там. Вот, а женщина призывает удачу. То есть, если у мужчины успех, это мужской род, да, понятие успех, нужно уметь заработать, совершить какие-то деяния, действия, это успех. А удача – это то, что приходит, ну, как бы само собой, разумеющееся. Это, так сказать, удача. И вот и женщина обращается вот к этой к удаче. Вот, и обращается к удаче и к робости. А что такое робость? Это женское состояние, это умение принять, да, вот с таким со смущением, прочее, вот, и уметь принять эту ситуацию, вот как раз там, вот, там рождение, там воспитание юного, так сказать, там ребенка, там вот чувство. И вот, вот этот лабиринт, вот такой замечательный, вот Абхьюмани Янтра, вот он здесь, так сказать, у нас изображен в тексте Махабхараты. Так, и следующий лабиринт. А вот следующий лабиринт. Чакравьюха. Чакравьюха. Это уже лабиринт мужского типа, чакравьюха, или колесо воина. И вот что мы видим здесь? Вот мы здесь видим этот лабиринт, что, по сути дела, вот у нас по внешнему контуру это как лабиринт изображен, да, а внутри спираль. То есть лабиринт это и есть как некий такой гармонизатор, гармония, да. То есть мы идем вправо, идем влево, идем вправо, идем влево. У нас, так сказать, энергия в нашем теле, так сказать, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. И потом мы входим в центр, и вдруг в центре мы начинаем мощно закручиваться. Это по типу как центрифуга мощная такая, ну вот как тренировка, допустим, летчиков, космонавтов, пилотов, да, вас же на центрифуге крутят. Так и вот и здесь, в лабиринте, вот мы закручиваемся вот в эту центрифугу, да. То есть это лабиринт несет уже определенное испытание. Это лабиринт воина, колесо воина. Это испытание духа. И вот следует сказать вот такой эпос из Махабхарата. Вот мы все знаем знаменитую битву при Курукшетре, да. Вот я вам сейчас расскажу тот, будем говорить, понятие этой битвы при Курукшетре, которое мне посчастливилось при беседе приличной узнать от наших главных индологов. Это вот от Гусевой Натальи Романовны и Жарниковой Светланы Васильевны. Они рассказывали совершенно не то, что нам показывают, так сказать, во всех этих кинофильмах. Хотя там тоже есть правда. Вот, и по их, так сказать, версии, как они рассказывали, значит, эта битва происходила, это Кауравы и Пандавы, да, сошлись в этой битве, мы знаем. Причем, что интересно, на стороне Пандавов выступили все боги. Там и великий Арджуна был с ними, там и прочее, прочее. И боги покинули Кауравов. Так вот, по версии Жарниковой, как раз и Кауравы, и Пандавы – это все есть наши, так сказать, индоарии, те, которые пришли с крайнего севера. Ну, это была, так сказать, арийская, так сказать, цивилизация, которая сменила харабскую. Это мы находим и у данных, так сказать, археологических раскопок в Индии. То есть полностью, так сказать, это все подтверждается. И вот с крайнего севера пришли арии, и они привнесли новую культуру. И вот эта новая культура, она как раз развивалась в Индии, но на каком-то, так сказать, этапе сами арии разделились на два больших, так сказать, будем говорить, племенных союза. Один племенный союз от Кауравы, другой Пандавы. Вот. И по данным от тех изучений, которые были, так сказать, у Жарниковой, Кауравы как раз и есть, это, будем говорить, предки славян, вот. А Пандавы это есть предки германских народов. Вот. И что получилось вот в этой битве? То есть наших предков, славян, по сути дела, оставили боги. Ну, вспомните 30-е годы, накануне Отечественной войны, разрушенные храмы и прочее, и нас оставили полностью, боги покинули территорию России, так сказать, или территорию Советского Союза. А на стороне Пандавов как раз выступили и сражались все боги. Вот, и шла объединенная Европа, и даже на блясках немецких, так сказать, воинов было написано «С нами Бог», там прочее, несли их стандарты. То есть вся объединенная Европа, которая имела большое преимущество и в технике, и в живой силе, так сказать, и прочее, прочее, и которая была поддержана всеми богами, там и целые батальоны сражались в СС, которые из Тибета, так сказать, там известны. Вот, религии, там и ламы, то есть практически вся просвещенная Европа набросилась на диких русских варваров. Так та же самая битва происходила и при Курукшетре. Вот какая здесь возникает аналогия? Вы по определению богов победить не можете, да? Ну, не можете вы богов победить. Ну, боги бессмертные, так сказать, непобедимые и прочее. И вот икауравы оказались вот в такой самой ситуации, когда невозможно было победить богов. То есть, икауравы, но должны были погибнуть. А конфликт зашел достаточно глубоко. То есть, если пандавы, так сказать, побеждают, то практически икауравам, будем говорить, ну, полная смерть. То есть, стоял вопрос вообще полностью о выживании всего, так сказать, народа. То же самое, как и во Вторую мировую войну. Победить невозможно, а быть побежденными, значит, это полная, так сказать, смерть и уничтожение. И вот эта же ситуация была. Что сделали кауравы? А кауравы обратились к великому жрецу, к Дрону. И попросили Дрона: научи нас, как быть. То есть у нас ситуация абсолютно... Победить богов невозможно, а быть самим побежденными, значит, быть полностью уничтоженными. И Дрон им сказал, что учите лабиринт. И вот кауравы начали учить лабиринт. Это как раз и есть вот Махабхарате, вот этот лабиринт чакра Вьюха. Как они говорят, это... особая система построения войск. Ну, на самом деле, это не просто построение войск на конкретную битву, а вообще, так сказать, это система создания воина, система, это, так сказать, человека подготовки воинских традиций там, и применение этих, будем говорить, принципов ведения боевых действий. И вот и кауравы начали, так сказать, учить лабиринт. А что такое пандавы? Ну, Арджуна, естественно, они же боги, они все знают. Они увидели, что кауравы готовятся к битве, что кауравы учат лабиринт. Вот. И Арджуна вызвал своего сына, руководителя войска. Ему говорят, ну, а кауравы-то готовятся к битве, учат лабиринт. Ну, на что, так сказать, сын... рассмеялся, что за глупые, так сказать, кауравы, с нами все боги идут на битву, присутствуют еще, и чтобы какой-то лабиринт смог победить богов, да это, так сказать, смех. Вот. И он начал предаваться, вместо того, чтобы заниматься воинской подготовкой, вот, он начал заниматься, так сказать, там, веселье, развлечения там, и прочее, прочее. И вот настал час битвы. Пандавы собрали всех своих вождей, вот, и бросились в битву. И бросились в битву, так сказать, прорвали боевые порядки, так сказать, кауравов, и дальше их закрутило в лабиринте. И вот эти все принцы, они попали в плен. И вот есть такие кадры очень замечательные из фильма, где там показывают, что сидит жрец Дрон, вот, и к нему привели этих пленных принцев. Вот, и Дрон, жрец, их спрашивает, это такой прям фильм, вы почему не учили лабиринт? Ну, то есть еще принцы уже в его власти находятся, и вот он говорит, вы почему не учили лабиринт? И вот так, по сути дела, кауравы выиграли эту битву, вот, и пандавы были вынуждены заключить мирный договор. То есть, по сути дела, был заключен мир, от которого, так сказать, вот, родился наш вот мир, в котором вот мы сейчас живем. То есть это вот такая очень поучительная история, связанная с этим лабиринтом чакра Вьюха, или колесо воина. И эти же истории, вот эта битва Курукшетра, она повторяется и вновь, и вновь. И вот эти лабиринты, в общем-то, их надо знать, любить, изучать, чтобы не попадать в ту историю, как войско пандавов. Угу. Так, ну время у нас уже уходит, больше часа мы в эфире, 1:20, и надо нам как-то быстрее двигаться. Вот Дагестан, петроглифы Дагестана, лабиринт магии защиты крыши дома, здесь вот лабиринт изображен. И, судя по всему, точечками изображено еще что-то очень важное, похоже на какой-то календарь, наверное. Ну, здесь, допустим, вот здесь в Дагестане, да, вот лабиринты, они бывают, будем говорить, правостороннего вращения и левостороннего вращения. Они имеют, так сказать, разные свойства. Вот здесь как раз у нас изображен, вот справа изображен лабиринт, где, так сказать, в него идет вход в этот лабиринт, идет вход, так сказать, у нас направо, как мы видим, да? Вот, а вращение лабиринта, вот если мы в центр посмотрим, здесь от центра, вот где крест, знак креста, да, знак крест – это знак солнца, знак божества, и вращение начинается влево. То есть это левосторонний лабиринт. Этот лабиринт, он назывался крепость, или назывался, ну, крепость, или еще замок назывался этот лабиринт. Что этот лабиринт обозначал? Вот, если вы на своем жилище, вот мы видим здесь жилище, да, вы рисуете знак лабиринта, то у вас ваш дом, ваше жилье находится под защитой лабиринта. Вот, это, ну, в древности люди были, будем говорить, ну, такие, мягко говоря, глупыми, можно их, так сказать, назвать в кавычках, да, что они оставляли весь свой скарб, который, так сказать, наживали и прочее, и отправлялись в путешествие. Вот, они могли где-то там выехать там и на год, и на несколько лет. И вот на своем доме рисовали вот этот знак лабиринта. Вот, и этот лабиринт оберегал их жилище, да? То есть еще и кто бы ни подходил, он видел, что так, вот здесь еще у нас, где дверь, нарисован знак лабиринта, что туда заходить нельзя. То есть что это как замок, как крепость. Вот это как раз вот этот лабиринт, он есть. Это знак вот этот крепости, замка. И мы видим на этой плите, что плита у нас очень-очень древнюю. Вот мы на этой плите видим так называемый петроглиф. Вот там вот видите, вот справа, да, у нас петроглиф. Это вот нарисованы как некие такие олени или козы, я не знаю. И вот, и причем они, похоже, пробиты еще гораздо раньше знака лабиринта, да. Вот, ну, судя по характеру, так сказать, рисунка. То есть, видно, это была некая такая священная плита, и, ну, древний человек приспособил ее под свои цели. И причем мы видим, что эта плита, она сейчас опрокинута, будем говорить, кверх тормашкой на боку. Лабиринт вот здесь вот, где у нас справа вход, это была верхняя часть плиты. Верхняя часть плиты. Вот, обычный лабиринт, вот, я там вот рисовал. Раньше рисовали вход с севера был, или сверху вход был обозначен. И вот эта структура, которая вас слева, так сказать, заинтересовала, вот такими точками, да, вот как колокол, она вот так вот и изображала, то есть это был низ и уходила вверх, и вверху как такой, будем говорить, шпиль обозначен, да. И на одной трети высоты, на одной трети высоты обозначена точка. Это вот как у нас в пирамидах тоже вот на одной трети высоты, это центральная точка, где идет концентрация такой энергии. Это вот такая вот структура пирамиды, структура устремленная, так сказать, к божественному, и вот и точка сосредоточения внимания такого медитативного. То есть вот эта сама плита с такими с древними петроглифами, вот с таким вот пирамидальным изображением такого энергетического столба и изображением вот лабиринта крепости защиты. Вот здесь очень интересное, замечательное. Если посчитать количество вот этих вот точек, которые поднимаются вверх с каждой стороны, их ровно по 15 штук, и потом еще 3 вверху идут, и посередине большая. Такое ощущение, что все-таки это похоже на календарь, который отображает 30-дневный цикл, и плюс еще дополнительные дни движения какого-то объекта, Солнца, может быть, Луны, или, может быть, Лун, Солнце, три Луны, я не знаю. Но вот что-то такое очень интересное здесь. Может быть, может быть. Хорошо, идем дальше. Так, вот лабиринт у нас на полу. Вот лабиринт у нас, так сказать, на полу. Это кафедральные соборы, это город Амьен, потом есть еще Шартер рядом с Парижем. Амьен – это на севере Франции. Это как раз вот где у нас высаживался знаменитый десант через Ла-Манш, который был во время войны. Здесь мы видим опять же лабиринт. Да? Лабиринты, например, вот во Франции, они назывались Нотр-Дам, там Де-Шарт, Нотр-Дам де Амьен. Слово Нотр-Дам это означало Великой Матери. То есть вот лабиринты вот большие во Франции, сами кафедральные соборы строились на местах древнейших святилищ. И причем этих святилищ, вот описаны как друиды, потом приходили римляне, это были святилища поклонения по женской энергии. Там были святые источники, святая, так сказать, вода. И вот в этих местах, которые были там, ну, древние такие, будем говорить, ведические святилища, это еще, так сказать, до римского периода или раннего Рима святилища, так сказать, были. Вот. Затем уже в наш век, это где-то 12, 13, 14 века, строятся большие кафедральные соборы, и по центру выносится изображение лабиринта. Вот. И считалось, что лабиринт – это как путешествие в Святую Землю. Но тогда были модные эти крестовые походы в Святую Землю, где там за гробом Господним, так сказать, шли. Вот. И не просто за гробом, это шли, и чтобы у себя, так сказать, искупить грехи. Причем грехи, как искупить своей жизни, искупить грехи за своих предков. И искупить грехи за своих будущих потомков. И вот и считалось, что человек, который достиг Святой Земли, вот он совершил такой большой подвиг в честь своего рода, своей семьи. Вот, и он почитался практически за святого человека. Да? Но не все же могли отправиться в такой большой поход. А кто-то оставался на месте, и они проходили лабиринт. И вот как раз вот этот лабиринт – это тот, который мог пройти человек. В плане, так сказать, искупления своих грехов, своих, так сказать, там, родовых программ отработки. Такие тексты, они сохранились в церковных книгах, там можно много, так сказать, прочитать именно тех периодов. Что такое лабиринт, это вот как такое прохождение, выход к Святой Земле, выход к Богу, избавление от различных, так сказать, там, несчастий. Вот. Но человек не просто так проходил, как бы, ну, пройдя, так сказать, пешком, это можно недолго, а там нужно было пройти на коленях и пройти с простираниями и с молитвой. То есть, если человек заходил в лабиринт, и он шел по нему с простиранием и с молитвой, этот путь у него мог занимать несколько дней. Вот. И вот на полу от многих соборов вот этот лабиринт, он буквально аж весь истерт такими коленями, локтями, лбом, там, так сказать, надо было, так сказать, стучать. И вот совершить вот такой подвиг, пройти в таком, как бы сказать, церковном молитвенном служении, простирании, это вот большой подвиг. И вот этот лабиринт, он как раз в самом центре, по самому центру собора строился. Вот если вот мы возьмем центральный круг этого лабиринта и поднимем вверх, мы как раз попадем по центру купола. То есть вот прямо от центра купола, вот лабиринт, вот он как раз и был здесь. Ну как дорога к Богу, дорога в рай. Да, вот перед лабиринтом, если внимательно посмотреть на пол, в сторону дверей, там свастичная вязь, которая тоже выстелена в виде лабиринта. Да, там свастика. Это свастичные орнаменты. Свастичный орнамент – это знак Ярги, знак Солнца. Вот, и знак Ярги, знак Солнца как раз вот там изображен. Все верно вы рассмотрели. Так, дальше. Икона, лабиринт духовный. Да. Тоже. И вот то мы видели, как понятие лабиринт отразалось в католической, так сказать, вере, да, в Европе. И в католической вере и в Европе очень важно было пройти лабиринт именно ногами. Вот, ногами с простиранием, так сказать, и прочее, прочее, чтобы, так сказать, выйти к какому-то результату. А в православной вере у нас практически, ну, только в одном случае, я знаю, один храм-собор, там мы в конце, может, дойдем, посмотрим, где был лабиринт у нас, ну, сооружен на полу мозаики. Но раньше лабиринты рисовались на иконах. И вот на иконах это была целая традиция, и считался раньше лабиринт, это входил в обязательное убранство храма. Но это еще, так сказать, церковь еще Сергия Радонежского, это еще, так сказать, до раскола, как бы мы сейчас назовем, так сказать, старообрядчество. Это не Никонианская церковь. И вот иконов было множество. Для чего были нужны обязательно иконы в старом, так сказать, храме нашем православном? Потому что считалось, что для человека в его жизни самое важное и самое главное, пожалуй, это выйти на состояние контакта с Богом, выйти к Богу, избавиться от греховности бытия. И на иконе, вот внизу мы видим, это рисует, так сказать, сатана, дьявол. Вот там вот по периметру иконы там написаны разные, указанные виды греховного состояния, там, которые человек должен избегать, там, прелюбодеяние, пьянство, там, обман, что-то сказать. И вот и в центре иконы помещается, так сказать, человек, да, вот выход. И вот у человека есть выход. Или пройти вот этот лабиринт, да, пройти лабиринт, вот, и выйти наверх к Богу, да. Вот там мы видим, это небесный град нарисован. Или если еще он не пройдет, значит, он попадает к дьяволу, так сказать. Это лабиринты назывались еще духовный лабиринт или дорога в рай. Вот такую икону вот мы видим. Вот их сейчас известно в запасниках наших соборов всего две, насколько я знаю. Одна икона – это в Москве, в Ново-Иерусалимском монастыре хранится в архивах. И другая икона Музея истории и религии, это у нас в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Вот такие две иконы, они, в общем-то, они сохранились. Хорошо, идем дальше. Зеленый лабиринтик такой, красивый, кустики. Вот. Ну, это уже, так сказать, зеленый лабиринт. Это вот ну, те лабиринты, которые вот уже сейчас начали, так сказать, вот, ну, сооружаться. Вот кусты, ограда такая, вот ну, лабиринт, он служит, ну, как бы подействовать на эмоциональный план, так сказать, человека, вот поэтому такая вот зеленая ограда, то есть, и вот и человек, так сказать, крутится по этому лабиринту, вот, и достигает центра, вот там в центре стоит там такая, будем говорить, некая фигура, который, ну, должен, в общем-то, человек выйти. Вот. И вообще лабиринты очень широко применяются в парковой, так сказать, ландшафтной архитектуре. Вот. И сейчас в современном мире очень много лабиринтов строится в парках. Вот. Раньше еще в царское время лабиринты строились при дворах императоров. У нас наши цари, так сказать, строили лабиринты. Вот, они были. Вот у нас в царском селе в Пушкине лабиринты были. Вот в Вене, в дворцах, в Англии. Вот. Поэтому лабиринт – это очень такое мощное развлечение. Это не только камни, но не только рисовано. Бывают такие вот растительные зеленые лабиринты. Да, в том ящичке вкусняшка. Добежал, съешь. Кто первый, тот и съел. Так, идем дальше. Вот еще лабиринт здесь представлен. Большой зеленый лабиринт. Да, это вот разные планы, так сказать, лабиринта. Вот там, видите, там лабиринт такой небольшой, а здесь уже целая такая большая парковая зона. Вы можете с ребенком рано утром прийти, но только не забудьте взять с собой рюкзачок с пищей, вот, зайти в этот лабиринт. Ну, если вам повезет, так к вечеру выйдете. Ну да, сразу вспоминаю, строй в лодке, не считая собаки, там Монморанси спасала всех в таком лабиринте. Так, вот еще лабиринт. Котка, Финляндия. Это что такое? Это вот лабиринт, будем говорить, вот у вас там побережье, холодное море Балтийское, куда, так сказать, там народ приезжает отдохнуть. Но нужно же как-то народ, в общем-то, и увлечь чем-то, не просто отдыхом. И вот, вот в этой в пляжной зоне строится вот такой лабиринт. Угу. И горячие финские парни ходят, разогреваются. Горячие финские парни. Хорошо, вот еще сооружение Джонсон, Непал. Тоже лабиринтик нехиленький. Это Джонсон, это вот и как раз фотография моя. Сделал я там в Непале. Значит, там нас заинтересовал этот лабиринт. Это мы были в Муктинадхе, там вот рядом там священный Муктинадх. И когда вы подходите к Джомсону, вот река, и вот на том берегу реки вот такой большой лабиринт вот мы увидели. Вот, мы смогли туда, так сказать, пройти, в этот лабиринт. Лабиринт очень такой, значит, странный. Вот он выложен вот такими, значит, стенами каменными. Лабиринт там ходят, охраняют солдаты непальской армии. Там даже удалось так немножко с ними побеседовать. Но как я понял, что этот лабиринт сейчас используют для тренировок непальской армии, вот там, так сказать, ну, солдаты там бегают, еще не знаю, какие там, так сказать, упражнения они там совершают. Ну, в общем-то, он несет такие чисто прикладные функции. Но когда я пытался узнать, кто же этот лабиринт построил и как он там возник в Непале, ну, единственная вразумительная теория, которая была, что где-то в 70-х годах снимали фильм, и была японская кинокомпания, и вот как раз вот якобы японцы здесь строили вот такое огромное большое сооружение, лабиринт. Не знаю, правда это или нет, это мне все то, что удалось, в общем-то, узнать. Но лабиринт существует, причем лабиринт этот сделан тоже по принципу крепости, замка. Вот, лабиринты направлены на достижение центра, вот там, так сказать, центр, то есть как штурм. И вот в этом укрепление духа мужского и прочее. Такой лабиринт есть. Хорошо, так далее. Университет, лошадка стоит, и там за ее торсом, за ее корпусом что-то находится. Лошадка, это вот единорог стоит, а за корпусом лошадки находится лабиринт. Причем очень интересное сооружение, это во дворе нашего Санкт-Петербургского государственного университета построен, это филологический факультет, и вот как раз у филолога выстроен лабиринт. В Петербурге в 2003 году был большой праздник, праздновалось 300-летие города. И в 300-летие города возникал вопрос, а какой же подарок подарить городу? И вот было принято решение построить большой каменный лабиринт. Обратились тогда губернатором стала Валентина Ивановна Матвиенко, обратились к Валентине Ивановне. Идея была поддержана, и лабиринт был выстроен. Вот такие вот там из больших таких камней. У каждого камня есть выпил, есть медные таблички. Вот, и на медных табличках нанесены названия практически всех самых крупных университетов всего мира. И Австралии, и Америки, и Африки, там Азии. То есть, ну, все крупнейшие университеты мира там были собраны на каждом камне. И когда возник вопрос, а что же подарить вам на подарок городу, а там сказали очень просто: ребят, вот вы приезжаете, делегация всех университетов мира, мы собираем, мы вас размещаем в гостиницах, в отелях, мы вам даем праздничные программы, мы вас, там, сказать, кормим в ресторанах и прочее. А они спрашивают: а что вам привезти-то в подарок? А там говорят: а вы привезите просто камушек один и подарите нам свой камушек от своего университета. И вот приехали делегации во главе там с самыми уважаемыми людьми, практически все ректоры всех университетов мира собрались на этот праздник. И все ректоры принесли по камушку и говорят: вот какие странные русские, да? Они тут нас несколько дней кормят, поют, развлекают, а мы им камушек подарили. Вот, и все положили этот камушек. И вот эти камушки, они лежат вот в этом лабиринте рядом с табличкой. А что такое камушек? А камушек – это есть овеществленная энергия. Это есть овеществленная информация. Значит, по сути дела, ректора всех университетов мира привезли свою информацию, которая заключена об их университете. И эту информацию заложили в лабиринт. И я вот сейчас с вами сегодня лекцию, так сказать, говорю, что лабиринт как каналы такого вселенского разума, вселенского сознания раскрученные. Да? И вот за это развлечение, которое со стороны странных русских было предоставлено уважаемым гостям, мы получили такую большую информационную модель нашего планетарного разума, собранного в одном месте. Вот что такое этот лабиринт. Понятно. В общем, хочешь есть – принеси камушек. Да? Хорошо. И дальше. Вот. Бештау, лабиринт. Это у нас что? Лабиринт Бештау. Это Бештау. Это очень интересная вершина, это где вот Пятигорск, Кавказские минеральные воды, это самая высокая вершина. По сути дела, на русской равнине, я не беру горные цепи, а саму равнину, это и есть самая высокая гора русской равнины. И вот и на этой вершине Бештау, там был золотой храм, который, так сказать, описывали древние арабские путешественники, прочее, то есть очень много замечательных вещей. И вот, и как вы помните, в начале нулевых годов в Пятигорске, в Каменводах, там просто происходили массовые, так сказать, будем говорить, убийства. Взрывали рынки, взрывались, так сказать, рынки, вокзалы взрывали, людей убивали. Там народ начал массово бежать, причем не разбирались, кто какой национальности, кто там русский, армянин, еврей, там, или карачаевец, там, или балкарец, там, ну, там... Ну, просто, так сказать, вот такой террор был. И вот я как раз приезжал туда и читал лекции про лабиринты. И народу рассказывал, вот какие замечательные лабиринты, что человека гармонизирует, установление мира, там, любви, кажется, мир, любовь, так сказать, несут. А народ весь сумрачно смотрел на меня и говорит: вот приехал тут профессор нам рассказывать, а слабо нам построить лабиринт? Вот я так растерялся, потому что это был первый, который я построил лабиринт. Я говорю: так а что, слабо? Давайте. И назначили на 1 мая строительство лабиринта. Была жуткая погода. Это был 2008 год, 1 мая. И вот я приехал, моросящий дождь, как говорится, там, ну... Очень плохо. Я думаю, никто не поднимется. Я же обещал, и я вот под этим моросящим дождем пошел вверх по тропе, вот как раз тоже под самой вершиной Густава поднялись. И вдруг смотрю, со всех сторон идут люди. Идут русские, так сказать, армяне, греки, самых разных национальностей. Идут с собачками, с кошками, с детьми. И обязательно все несут большие сумки. В этих сумках там огурцы, помидорчики. Ну, как это на юге так полагается. Я просто опешил. То есть пришло много людей. Я как так понял, что люди очень заскучали по миру, по мирной жизни. А тут сказали, что, мол, будем строить лабиринт, чтобы был мир. И это вот лабиринт мира, построенный там на Гюшталу. И после этого я сказал, что мы строим купол здесь, защиту. Это будет центральный купол, который накроет миром Кавказ. И вдруг Пятигорск буквально через несколько лет был объявлен столицей федерального округа. Там маленький городок, где, а там стоят большие города. Там Ставрополь, большой город, Нальчик, Грозный и маленький Пятигорск. И вот маленький Пятигорск стал столицей федерального округа. Ни о каких взрывах там больше никто не слышал. Этот лабиринт очень почитаемый. И там постоянно вы приедете, там народ туда идет, там много разных чудес происходит. Это большая лекция, надо рассказывать. Это вот такой замечательный лабиринт. В общем, хотите, чтобы ваш городок или ваша деревня стали пупом земли, постройте большой настоящий лабиринт. А здесь вход с какой стороны? Север, юг? В этом лабиринте, да. Север. Это... Хорошо. Так, вот смотрим еще строительство лабиринтов и дальше еще в Ирии Священном. Это строительство лабиринтов в Ирии Священном. Это здесь у нас под Санкт-Петербургом, Ириновка. И вот мы здесь строим, так сказать, лабиринт. Здесь вход как раз с юга, потому что вход с юга считается, это как родовые лабиринты. То есть лабиринты направлены на создание семейных, родовых союзов. Вот лабиринт любви в Ириновке. Это вот под Санкт-Петербургом в том же самом 2008 году, так сказать, построен. Угу. Полет над лабиринтом. Лабиринтом – это моя родовая земля, откуда мои, так сказать, предки и прочее. Это вот Кубань, Краснодарский край, казачья станица. И на нашей родовой земле там, естественно, там сажали капусту, морковку там и прочее. И потом приехал мудрый брат и говорит, а давайте построим лабиринт. И вот как построил лабиринт, и с тех пор там никто ничего не сажает, но все счастливы и прочее. Вот такой лабиринт. Но этот лабиринт построили, он буквально вырос в момент. Это вот, ну, трава, так сказать, люцерня. Вот мы, так сказать, траву люцерни просеяли, и где-то уже, по-моему, через две или через три недели вот он уже вот такой вырос на огороде. Потом выкладывали его, потом камнями обкладывали, прочее. То есть, вот. Понятно. Хотите стать праноедами, пригласите Вячеслава Викторовича, он нам построит лабиринт. И вы уже там ничего сеять не будете, будете просто наблюдать и радоваться. Хорошо. Долина Лябе-Адыгея. Это что, тоже недавний лабиринт или древний? Нет, это недавний лабиринт, не древний. Это Адыгея. Вот. Ну, следует сказать, что вот у народов Кавказа, там говорят, так сказать, там мусульмане и прочее, хотя на самом деле у них очень древняя культура мегалитическая. И вот лабиринты вот сейчас, так сказать, и в Адыгее, и в Кабардино-Балкарии есть, и в Карачаево-Черкесии лабиринты. Вот. И вот лабиринт вот строится, так сказать, вот среди кавказских народов. Вот здесь вот такой в долине Лабы лабиринт. Угу. Ну, видно, здесь элементы капища. Вот ров, ограждение, колышки вбитые, а лабиринт – это что-то такое, центр проведения каких-то мероприятий. Да. Потому что вот огнище там есть, да. Не одно, их смотрю, там четыре как минимум. Да. Это по сторонам света лабиринты стихии, это вот, так сказать, огни, вода, стихии, так сказать, ров – капища, они, значит, окапывались с разных сторон. Причем, ну, согласно традиции, есть, так сказать, капище окапывалось ров, а вал был внутри, как крепость. А были капища ров, и вал снаружи окапывался. Вот, например, ну, близ современные капища наши окружали, это естественно, это ров и вал внутри, вот как крепость, да, вот вы к крепости подходите, перед вами ров, а потом стоит вал, стена, да, ограждение, чтобы, ну, туда не мог, так сказать, враг проникнуть. А вот в глубокой древности, это вот где-то традиция переменилась примерно 1500 лет до Рождества Христова, будем говорить, до нашей эры, но тогда почему-то строили наоборот. Ров был изнутри, а вал был снаружи. Вот. Потому что вот древнему человеку, ему даже в голову не могло прийти, что кто-то придет, какой-то враг, и будет рушить место богов. Это же нельзя, как это так? То есть даже представить древний человек не мог, что кто-то мог надругаться над, пускай даже чужими святынями, да? Ну, то есть это была недопустимая такая мысль. И поэтому ров копали изнутри, а вал снаружи. Просто чтобы боги не разбежались с этого места. Да уж. Ну ладно, идем дальше. О, здесь уже и огненные какие-то у нас действия происходят. Клуб бессмертных Краснодара. Да, это вот частный дом. И вот в частном доме на самом деле вот такой маленький дворик. Это, можно сказать, ну, чуть ли не в центре Краснодара. И вот в этом дворике, вот как такой вот, будем говорить, элемент, выложен лабиринт. Это вот впереди, так сказать, идет Марина Мещерякова, хозяйка, так сказать. Там у нее такой йога-центр. Занимается разными медитативными практиками. И перед входом в этот дом, в йога-центр, вот такой лабиринт, практика проходит. Но здесь элементы святилища и капища. То есть, если бы копать, было бы капище. Но поскольку нету, то это святилище. Вход, ворота, через которые надо входить, причем заборчик. Да. Вот эти все. Ну, да. Ясненько, интересно. Дальше Михайлов сад здесь тоже вот. Я смотрю, здесь руны выложены уже внутри лабиринта, не просто здесь так. Здесь руны выложены. Это у нас в Михайловском саду проходил большой фестиваль цветов, ежегодно он у нас проходит. И вот фестиваль цветов, где-то уже лет 6-7 назад, забыл точно, проходил под девизом «Лабиринт, орнамент, символ». И вот на этот фестиваль цветов весь Михайловский сад, вот практически от инженерного замка и до Спаса на Крови, это вся территория, вот, была застроена лабиринтами. Их там было великое множество. На открытие этого фестиваля цветов было закрытое такое открытие. Приезжал принц Кембриджский вместе со своей, так сказать, принцессой. Это члены королевской семьи. Вот. А сам принц – это кто? Вот руководитель отдела МИ-6 русского отдела английской разведки. Вот. И они там все проверяли, как правильно передается знание, тайное масонское знание королевского двора, лабиринта, передается в России. Вот. И там были выставлены различные типы английских лабиринтов, то есть лабиринты мира. Много текстов было там написано. Ну, у меня есть полностью еще весь фотоотчет об этом мероприятии. Это можно очень долго рассказывать. Понятно. Вот эти каменщики, они этот лабиринт и построили? Да. Масоны, да, и там масонские, ясно, лабиринты построили. А до сих пор они сохранены или их разобрали? В Михайловском саду? Да, есть они сейчас до сих пор? Нет, их буквально прошло фестиваль цветов, и их сразу после фестиваля разобрали. Уникальные кадры. Так, лабиринт ветра вольного на холмах. Колтушей священных. Это Колтушские холмы, это опять же под Санкт-Петербургом. Это уже лабиринт, построен в славянской традиции. Это у нас есть такое общество Крина. Это студенческое общество, там, ну, так сказать, студенты, преподаватели разных, так сказать, вузов изучают. Вот они, так сказать, занимаются еще изучением и народных традиций, народных обычаев. Вот. И построили на вершине холма, построили вот такой лабиринт. Вот стоит здесь еще бог Рот стоит, выпрощает. Там вот волчья шкура, так сказать, лежит. Ну, то есть... Ну, такая, будем говорить, ну, как бы реконструкция такого, будем говорить, славянского капища. А вот а вокруг, здесь вот не видно, там вокруг молодые студенты, им сказали откопать, будем говорить, ров. Так они вместо рва там выкопали в полный профиль, выкопали, так сказать, круговой окоп и стены там возвели. И там, будем говорить, по-настоящему, так сказать, чуть ли не боевые действия вести. В центре находится вот этот лабиринт. Реконструкция плавненько перешла в что-то нечто большее, да? Хорошо, идем дальше. Вот еще какой-то лабиринт, капище, святилище. Тоже там что-то внутри находится? Лабиринт черепаха. Это вот на островах. Это на островах... Выборгского залива построен целый ряд, так сказать, лабиринтов. И вот здесь вот есть как раз лабиринт черепаха. Но он не совсем, так сказать, лабиринт. На самом деле, если в план, так сказать, там войти, это как спираль. Вот мы вспоминаем вот чакра-вьюху, да, вот я рассказывал. Так вот здесь вот как раз вот эта спираль выложена в виде лабиринта. Это то же самое студенческое общество Крина, но только вот на островах, это под Приозерском, где город Приозерск, Вокса. Это вот на таком острове выстроен лабиринт. Хорошо, так, вот еще лабиринт любви, даже такие есть на острове Буяне. Любви Вселенской на острове Буяне. Это лабиринт, это Пушкинские горы. Вот, это как раз то место, которое рядом имение Пушкина, Михайловское рядом находится, Пушкинские горы, и рядом большое озеро Каменец. Есть упоминание, так сказать, историков, что как раз вот на это остров, на это озеро ходил Пушкин, он там видел бураны на этом озере, озеро было большое, оно и сейчас, в принципе, большое. И посреди острова, посреди озера большой остров. Вот он, так сказать, у местных называется Буян. Вот. И на этом острове выстроен большой лабиринт. Очень интересный лабиринт. Если кто-то в Пушкинские горы приезжает, там он буквально на краю, так сказать, Пушкинских гор выстроен этот лабиринт. Есть упоминание о том, что вот вопросы, а где же получил сакральные знания Александр Сергеевич Пушкин? Ну, понятно, так сказать, Арина Родионовна, няня, так сказать, дала первый толчок, рассказывает, так сказать, там сказки и прочее, возбуждая фантазию молодого, так сказать, ребенка, дитя Пушкина. Но чтобы обладать такими глубинными знаниями, которые были у Пушкина, это нужно не просто какие-то сказы от няни получить, а нужно получить волховское посвящение. И вот Александр Сергеевич Пушкин еще, он имел это высокое волховское посвящение, и вот это волховское посвящение он получал вот на этом острове Буяне, который находился посреди озера. На этот остров доплывали на лодочках и проводили там разные празднества, игрища. Там лежат камни священные, на которых можно загадывать желания, которые, так сказать, сбываются и прочее. И вот он ребенком заплывал сюда, на этот остров, вот, и имел счастье общения вот с этими волхвами, ну, которые, так сказать, ну, будем так говорить, его там и посвятили, нашего, так сказать, великого пророка, поэта. И вот, вот этот лабиринт, он совершенно на самом деле очень необычный. делегация города Пскова поехала, ездила в город побратим, в Росток, это в Германию. И когда конференция закончилась, там спросили, а что вы хотите, так сказать, иметь? Они сказали, а мы хотим посетить нашу древнюю столицу на острове Рюген. Вот. И им была организована экскурсия, они приехали на остров Рюген, и когда приехали на этот остров, там заранее все взяли славянские одежды, все тут же, так сказать, в автобусе переоделись, нарядные платья праздничные, рубахи, вот, и вышли, и зашли на этот остров. А в центре крепости там находится большая такая поляна. И вот и на этой поляне, где самая священная поляна, вот она обнесена, так сказать, там цепью, зеленая, так сказать, трава, а в самом внутри там видно, как древнее кострище. И везде стоят таблички на иностранных языках, что нельзя, нельзя, нельзя. Вот, но наши, так сказать, прошли, с собой охапки взяли небольших веточек, вот, из этих веточек там сложили, так сказать, маленький такой костер, и босиком зашли в центр, вот, и в центре там пели, соответственно, гимны, вот, славление, так сказать, богов славили. И было много туристов, так сказать, и там на иностранном языке спрашивали, а кто это такие, почему они зашли в центр, когда везде таблички, что туда нельзя. А и слышали, как отвечали экскурсоводы, тише, тише, это русские приехали, хозяева приехали. То есть на острове Рюген, еще, который сейчас принадлежит Дании, они знают, что это наши, так сказать, бывшие славянские земли. И вот когда уезжали обратно и подходили к автобусу, то там решили все взять по одному камню с этого острова. И вот и целый автобус еще все везли в качестве подарков, сувениров, привезли в Псков по такому камню со священного острова Рюген. Это администрация города Пскова. И вот эти камни, они заложены вот здесь, вот в этом лабиринте. Побывайте, там совершенно необычные состояния. Вот в частности, вот здесь вот на правом снимке, вот как раз это вот я стою вот перед этим лабиринтом. Мы туда, в Пушкинские горы, ежегодно, по несколько раз в год обязательно выезжаем. И, кстати, это же из Москвы не так далеко. Хорошо, еще несколько кадров у нас остается. Так, солнышко, снежок, стоит милая женщина в красивом наряде, за ее спиной лабиринт. Да, это вот как раз Алтай. Вот, на Алтае выстроен большой парк лабиринтов. Очень интересна, так сказать, там история вот этого парка. Там лабиринты собраны самые разные. Там лабиринты северной традиции, лабиринты критской традиции южной, лабиринты по Махабхарате. И вот здесь вот выстроен целый парк лабиринтов. И там получилось как? Я просто приехал к своему другу, у него там небольшая база была. И база, место непримечательное, ничем особенно прочее. И он говорит, вот как вот так сделать? Вот все едут на Алтай, там Уймонская долина, Белуха, там Телецкое озеро, там Синюха, там Белокуриха. Ну столько много там замечательных мест, просто безумие Алтай себе представляет. А у меня база тут ничем не примечательная. Вот что сделать? И денег нет, сплошные долги. Вот я говорю, так что, да давай построим парк лабиринтов. И вот мы там без денег, без ничего, просто собирали праздники, приезжал народ. Вот, и во время праздника выстроили целый парк лабиринтов. Так что вы хотите? Сейчас эта база процветающая. И в прошлом году эта база заняла первое место среди всех туристических мест Алтая. Признана самой лучшей. И туда приезжает народ уже из-за границы и прочее. Там автобусами едут. Вот что творит лабиринт животворящий. Друзья, в общем, хотите стать успешным, стройте лабиринты. Вот да. И видите, вот там наверху, вот гала, вот когда вы на лабиринте проводите какие-то праздники, вот берите с собой фотоаппарат. Вы столько много чудесного увидите. Как меняется постоянно погода, там еще солнце, там разные там лики показывает, там прочее. То есть лабиринт — это такая живая структура, которая полностью взаимодействует со всем космосом, со всем, что творится вокруг. Вот здесь вот видите, как раз вот этот снимок и есть. Замечательно. Идем дальше, и опять мы видим церковь, и опять видим лабиринт с цветочком посередине. Да, а это вот ну, то, что я хотел вам, так сказать, в конце рассказать. Что, оказывается, лабиринт, вот, который на полу, да, я говорю, что в католической вере лабиринт это проходился ногами, да, в православной вере глазами, душой проходил. И вот и был один храм, это храм Федоровской иконы Божьей Матери, где построена была модель лабиринта. И вот она сейчас, так сказать, воссоздана. Это самый последний храм, который строился на Руси за деньги царя-императора Николая II. Он строился, этот лабиринт, на тот момент, к 300-летию дома Романовых, которое было в 1913 году. А 13-й год, вы знаете, это уже канун Первой мировой войны. И вот царь этот лабиринт, как раз Григорий Распутин, непосредственно курировал сам строительство храма. И вот и храм, и Федоровская икона Божьей Матери – это храм здоровья, мира и добра. Лабиринт как символ пути к Богу. Вот. Это последний храм, повторю, нашей русской, так сказать, империи, царского двора. То есть здоровье – это обеспокоенность о здоровье наследника цесаревича Алексея. Мира – это обеспокоенность о том, что идет война, как и Распутин говорил, что идет война, идут страшные, так сказать, испытания. И добра – это вера в то, что у нас, так сказать, в России, мы все-таки воссияет счастье и придет к нам добро. Вот, вот такой лабиринт построен. Вот, и через 100 лет этот храм, потом он был в запустении, весь практически 20 век, там были склады. Вот, и вот уже в начале 21 века, уже когда к 400-летию дома Романовых, этот храм передали церкви, восстановили его, и, соответственно, внутри храма был восстановлен этот лабиринт. Вот. В чем у него, так сказать, отличие? Отличие у него в цветке, который в центре. И цветок есть и в католических соборах, в храмах, но там этот цветок шестилепестковый. А у нас в храме, как вы здесь увидите, здесь 7 лепестков. Вот, ну, шестилепестковый цветок, это цветок, 6 лепестков, это некая завершенность, это некая гармония, а 7 лепестков – это путь, это не завершенность гармонии, это путь к счастью, к миру и добру. То есть вот такой он несколько необычный, то есть он как бы повторяет европейские традиции, но несколько по нашему, так сказать, по русскому миропониманию. Понятно. Да. Ну что ж, доклад интересный получился, немножко затянутый, 2 часа 9 минут, и хотелось бы уже перейти ко второй части нашего эфира, пообщаться с нашими слушателями и зрителями, а то как-то мы все в эфире да в эфире, а вот нашим слушателям и зрителям надо пора предоставить уже возможность высказаться. Итак, небольшая отбивочка, после этого мы уже будем зачитывать вопросы и реплики, которые появляются в чате Народного Советского Радио, slavradio.org, наш сайт, и также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio, slavradio латинскими буквами, без каких-либо разделителей. Итак, отбивка. В эфире Народное Славянское Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 20 марта 2019 года, среда по одному из современных календарей. Что такое лабиринты? Это тема сегодняшнего нашего эфира. Вячеслав Викторович Токарев и Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы продолжаем наш эфир, и вторая часть посвящена вопросам и репликам, которые приходят в наш чат из наших ресурсов. Сайт Народного славянского радио slavradio.org, slavradio латиницей, одним словом. И также у нас есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Вопросы, которые не содержат каких-то значимых правильных мыслей, воспринимаются как не пойми что, поэтому сюда не допускаются. Те, которые по теме и грамотно выражены, те сюда допускаются и озвучиваются. Помимо вопросов, конечно, еще и реплики. Также отвечаю, что если вы задаете вопрос, а когда же появится этот эфир, когда можно послушать, он появится сразу после того, как будет обработан, выровнен звук, и через несколько дней вы сможете его посмотреть у нас на нашем канале в YouTube, ну и на дружных каналах, которые в большом количестве начали нашу информацию распространять. Максим Архипов, здравия всем, здравия Алексею, Вячеслав Викторович. Мое субъективное мнение, несмотря на планы лабиринтов, я вижу искаженную геометрию, закручивающуюся из центра спирали. Улиткин домик, начинающийся золотыми пропорциями ряда Фибоначчи. Возможно, не на физическом уровне нужно смотреть. Используется ли построение лабиринтов саженная система мер? Вот, ну вы уже переходите к модели построения лабиринта. И я скажу так, что саженная система мер, она в обязательном порядке присутствует в построении лабиринта. Это надо проходить занятия в школе лабиринта. Вот. И лабиринт еще там строится. Там есть так называемая указила. Это, ну, выбирается такой шест, как бы палка с острым концом, ну, которая как бы рисует лабиринт на местности. И выбирается мерило. Мерило выбирается... У нас локоть, и от размера, так сказать, локтя, это ширина, так сказать, дорожки лабиринта. Вот. И вы выбираете вот этот размер, так сказать, локоть, и потом вы к этому локтю, вы выбираете переход в конкретную сажень. И переход в конкретную сажень осуществляется через пространство. То есть вы к этому, так сказать, к мерилу, вы сообразно пространству, когда размещаете это пространство, вы в этом пространстве, вы или, так сказать, добавляете некий гак, или убавляете гак, то есть еще поправка на пространство, вы получаете ту сажень, которая необходима вам для построения лабиринта. Вот, поэтому вся вот наша, так сказать, древнерусская система, она там, так сказать, присутствует. Никто лабиринт с рулеткой не строит и не разбивает. Угу. Далее Иван Капуста, шуточная реплика в эфир. Всегда думал, что если попаду в лабиринт, то залезу на стенку и буду смотреть сверху, куда идти. Далее Геннадий Романенко. Говорят, ну, пишет про Одессу. Говорят про катакомбы в Одессе, это понятно, есть. А вот есть ли лабиринты? Потому что ему кажется, что в Одессе что-то должно быть более интересное, нежели чем катакомбы. Ну, если брать древние, так сказать, источники, то в древних источниках везде упоминаются подземные лабиринты. Вот. То же самое, как и подземные храмы. Вот. Мы знаем, что... Храмы, на самом деле, они были, везде строились как храмы явные, которые вынесены у нас в явь и проявлены на свету, так и храмы были потаенные, тайные, подземные. Так, в общем-то, и упоминание подземных лабиринтов тоже у древних историков встречается довольно много. Но вот как-то найти их не удается. Вот, а в исторических записях они везде есть, присутствуют. Так что ищите и обрящите. Мариана Власта, как правильно запустить энергетический лабиринт? Как правильно запустить? Ну, вы знаете, на самом деле я вам скажу, выложить лабиринт из камушков или из цветочков там, или из растений, это не так сложно. Вот, ну вот мы, например, в Ириновке, мы строили лабиринт, так, сейчас скажу, у нас лабиринт строился 2 месяца. Вот. А сами камушки мы выкладывали 2 дня. Но к этому 2-месячному сроку строительства лабиринта мы 2 года до этого выбирали место, и причем мы привлекали там и видящих людей, там, и астрологов, и прочее. Это 2 года выбор места, потом 2 месяца у нас ушло на энергетическую зарядку этого места. То есть, чтобы выложить лабиринт на земле, вы вначале этот лабиринт должны собрать в потоках энергии. Вот. И вот там 2 месяца, это целая система разных, так сказать, праздников, посвящений, так сказать, проходила. Это когда мы на этом месте, где будущий лабиринт, мы творили, будем так сказать, небесный лабиринт, мы собирали потоки энергии. А потом за 2 дня мы выложили сам рисунок, сами камушки, спирали. То есть лабиринт, на самом деле, то, что вы видите и приходите на него, это далеко не то, что есть на самом деле. Лабиринт как айсберг, на виду только малая часть, а все остальное скрыто. На виду, но только очень маленькая часть. Угу. Хорошо. На тазах, где можно знать, какому органу какая длина волны и как правильно применить, благодарю. Но вопрос не совсем по теме, поэтому можем на него не отвечать, если хотите, не отвечайте, хотите, отвечайте. Ну, это медицинские термины. Там есть, я встречал в литературе. Если вас это интересует, поищите. Угу. Ну, то есть, каждый орган, это вот как вот приборы медицинские настраиваются. Витофон там прочее, вот они же настраиваются на определенные длины волны для того, чтобы воздействовать на определенные органы. Вот. Это и есть такие работы медицинские. Угу. Хорошо. Ярослава, знаете ли вы частоты, в коих измеряется торсионное поле Вселенной? Благодарю. Торсионное поле Вселенной? Угу. Ну, я знаю, что высшие божественные частоты, это, так сказать, это ультрафиолет. Вот это супердлинные волны, вот, и поэтому, так сказать, скорее всего, торсионное поле, оно где-то, наверное, в этих частотах и будет восприниматься. Идем дальше. Бажена Макс, скажите, пожалуйста, как влияют минералы и металлы на торсионное поле человека, если они правильно подобраны? Ну, во-первых, во все лабиринты и в святилище, в капище подбирались определенные наборы камней, да, каменная структура. Прежде всего, самое активное влияние это оказывает кварц. Но кварц не тот, который мы знаем, как минеральная форма кварца, а кварц аморфный. Это вот так называемый кремнезиомат, кремнистый кварц, кремнезиом. Ну, это или от минералы, это вот группы, там, так сказать, опалы, халцедоны, то есть вот эта группа минералов. И этот кварц, он имеет там не просто аморфную, так сказать, структуру, а он имеет внутри этой структуры, имеет такие плоскости и своеобразная решетка построения этих плоскостей. И вот этот кварц, он формирует так называемые пьезоэффекты. То есть, вы, ну, когда вы можете воздействовать на эту кристаллическую решетку вот этого именно кварца, который я назвал, эта кристаллическая решетка отзывается даже на слабые воздействия. На звук, на слово. Вот вы воздействуете на эту решетку, и у вас возникают слабые токи, вот электрические, да? Вот, и вы можете устанавливать вот с этим, так сказать, кварцем, можете устанавливать контакт. Вот, и вот этот как раз камни, обогащенные вот этим вторичным кварцем, это еще иначе называется биогенный кварц. то есть кварц, который получается в результате процесса жизни, жизнедеятельности. Это живой кварц, это тот кварц, который растет, реагирует на жизнь, реагирует на потоки жизни. Вот этот, так сказать, биогенный кварц, он составляет основу, по сути дела, и лабиринтов, и всех священных мест, так называемых и мест силы. И он же составляет основу нашей компьютерной техники, вот эти кварцевые, так сказать, пластины. Они же и в мобильных телефонах, и в телевидении, и прочее. То есть вот это как раз и есть вот эти так называемые кремнистые пластины или камни, обогащенные вот этим вторичным биогенным кварцем. Вот. Ну и, а металлы там разные, так сказать, подбираются. Там это целая большая, так сказать, можно лекции про металлы рассказывать. Хорошо, ну, в общем, каким-то образом они влияют на поля человека, если правильно подобраны. Если правильно подобраны, то, наверное, в хорошем смысле влияют. В хорошую сторону. Угу. Хорошо, ну и в заключение от Ярославы вопрос такой. Слышали ли гипотезу о том, что круги на полях начертаны непосредственно звуком, тем, что окружает нас великой вселенной? В частности, это описано в шастрах. Благодарю. Вот, ну, кругами на полях приходилось, так сказать, соприкасаться, потому что я сам родом из казачьей станицы, это казачья станица около Армавир, Новокубанск. Это как раз то место, где у нас, пожалуй, больше всего рождается кругов на полях. Вот, и поэтому с кругами на полях, в общем-то, приходилось, как говорится, соприкасаться. Вот. Насчет звука я не слышал, чтобы кто-то говорил о том, что там происходит некое звучание. Там есть другие эффекты. Например, перед тем, когда появится кругам на полях, начинается определенная обеспокоенность животных. Собаки начинают лаять, так сказать, там. Животные, так сказать, там нервироваться, так сказать, вести. Вот. Круги на полях возникают практически всегда ночью, где-то в определенное время, где-то под утро возникает, приходит энергия. Вот животные, я повторю, значит, четко реагируют, птицы реагируют, вот там тоже, значит, вот накануне вот эти вещи происходят. А вот когда таится само таинство кругов, да, и когда круги возникают, вот вдруг возникает такая щемящая тишина. И щемящая тишина, но когда все замолкает. Вот, и вот в этой тишине, ну, когда все замолкает, и как бы природа замирает. Вот, но только вот такое тревожное состояние, что что-то такое происходит, да? Вот, и вот в этот вот в момент вот этого тревожного состояния возникают эти круги на полях. И после того, когда произошло вот это таинство рождения кругов на полях, вдруг начинает резко опять возобновляется вся природа. Начинается птичий гвал, там еще животные голос подают там, и прочее. То есть а каких-то других звуков не было, не слышно. Или, может быть, наше ухо человеческое, мы же не все диапазоны воспринимаем звук. Да, скорее всего, это имелось в виду, поскольку это звуки Вселенной, то Вселенная обладает большим диапазоном частот, которые мы можем не слышать. Я говорю, то, что вот фактически, вот то, что конкретно вот мне доводилось наблюдать и видеть, как происходит возникновение кругов. И потом круги на полях, там учтите, что там не все так просто. Ведь внутри кругов никакой живности нет. Туда животные не бегут, не заходят в круги на полях. Живность туда не идет, но только один человек. в этих кругах шастает. А все живое круги на полях избегает. Вот в отличие, кстати, от лабиринта. Вот как лабиринт вот вы построили, я показывал на фотографии на огороде. Вот и все кроты сбежались со всех окружающих участков. Вот и всем почему-то нравится жить на лабиринте. Вот в Ириновке у нас постоянно там птиц масса прилетает, белочки приходят, зайцы там зимой, то есть со всего леса собираются. То есть лабиринты, наоборот, такое буйное притяжение всего живого мира. Там растет земляника большая, там черника, это все, так сказать, вот где лабиринт, там все проявляется в таких гигантских размерах и любовь к природе. А вот где круги на полях, там совершенно все наоборот. Понятно. Ну что ж, будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Это был последний вопрос. 20 марта 2019 года, среда у нас. И как-то вот надо тему, что такое лабиринты, грамотно, красиво закончить. И предлагаю, Вячеслав Викторович, что-то доброе в заключение сказать нашим радиослушателям, зрителям, чтобы так вот на ночь было о чем задуматься. Закончить? Идите в лабиринт. И всем понятно. Будет счастье. Понятно. Кто-то посылает в баню, оно здесь так незамысловато. Идите в лабиринт. Что ж, друзья мои, что такое лабиринты? Это была тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находился Вячеслав Викторович Токарев. Очень подробно рассказал, продемонстрировал различные варианты лабиринтов. И самодельные, и старинные, которые, ну, видимо, кто-то тоже сам делал. Но сохранившиеся до нынешних времен. И из разного материала, и живые, и зеленые, и из камней. Так что вот, кому интересно это все, пожалуйста, изучайте этот материал. Я же прощаюсь со всеми вами, благодарю всех за участие, желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.